Жорж Сименон. Записки Мегре. Глава первая. Где я не без удовольствия пользуюсь, наконец, случаем, чтобы объяснить, как я познакомился с пресловутым Сименоном. Это было в 1927 или 1928 году. Память на даты у меня плохая, да я к тому же не из тех, кто тщательно записывает свои дела и поступки. Занятие очень распространенное среди людей моей профессии и оказавшееся для некоторых из них весьма полезным, а подчас и прибыльным. Поэтому только на днях я вспомнил о тетрадях, куда жена поначалу без моего ведома, а вернее сказать тайком, подклеивала газетные статьи, где говорилось обо мне. По всей вероятности, я даже мог бы установить точное число в связи с одним делом, доставившим нам в том году немало хлопот. Но у меня не хватает духа листать эти тетради. Да и не все ли равно. Зато я в точности помню, какая стояла погода. День был самым обычным, как всегда в начале зимы, тусклым, сереньким. Так и хочется назвать его канцелярским, потому что в такой бесцветный день не может, кажется, случиться ничего интересного. И ты, сидя на службе, готов от скуки переворошить все папки, составить рапорты, давно ждущие своей очереди, и вообще неистово, но без всякой радости, зарыться с головой в текущие дела. Я подчеркиваю, серость и безликость этого дня вовсе не из любви к выразительным деталям, а чтобы показать, каким будничным было событие, потонувшее в прочих будничных мелочах. Было около 10 часов утра. Оперативка закончилась полчаса назад, так как была на этот раз очень короткой. Нынче даже самые далекие от нашей профессии люди более или менее представляют себе, что это такое – оперативное совещание в сыскной полиции. Но в те времена мало кто из парижан сумел бы сказать, какое ведомство помещается на набережной Орфевр. Так вот, ровно в 9 начальники различных служб собираются по звонку в большом кабинете шефа, выходящим окнами на Сену. В этом совещании нет ничего способного поразить воображение. Идешь туда, покуривая на ходу трубку или сигарету, чаще всего с папкой под мышкой. Рабочий день только-только набирает силу, и каждый еще чувствует запах утреннего кофе с молоком и рогаликами. Рукопожатие, неторопливая беседа о том, о сём, пока все не соберутся. Потом все по очереди докладывают начальнику о происшествиях, имевших место в районе. Некоторые после доклада не садятся, стоят у окна и смотрят на автобусы и такси, бегущие по мосту Сен-Мишель. Вопреки распространенному мнению, мы говорим между собой не только о преступниках. Как здоровье дочки, Приоля? Как ее корь? Мне даже приходилось слышать, как со знанием дела обсуждались кулинарные рецепты. Иногда, разумеется, речь идет и о более серьезных вещах, например, о том, что сын такого-то министра или, скажем, депутата продолжает куролесить, не зная удержу, и требуется срочно, не поднимая шума, вправить ему мозги. Или о богатом иностранце, который недавно прибыл в Париж, остановился в роскошном отеле на Елисейских полях, но вызывает кое-какие опасения у правительства. Или о девочке, подобранной на улице несколько дней назад, которой до сих пор не заинтересовались родные, хотя ее снимок был напечатан во всех газетах. Тут все свои. Люди одной профессии, и события обсуждаются с чисто профессиональной точки зрения, без лишних слов, так что все выглядит очень просто. Для нас это повседневность. Итак, Мегре, вы все еще не задержали вашего поляка с улицы Бераг? Спешу оговориться, я лично против поляков ничего не имею. Если мне случается довольно часто говорить здесь о них, это вовсе не значит, будто эта нация жестока или обладает преступными наклонностями. Просто в то время во Франции недоставало рабочих рук, и поляков возили тысячами для работы на северных шахтах. Их вербовали в Польше иногда целыми деревнями, мужчин, женщин и детей и отправляли во Францию в переполненных до отказа вагонах, как некогда чернокожих рабочих. Большинство поляков отлично работали и стали уважаемыми гражданами, и все же среди них попадались подонки. И именно они, эти подонки, доставляли нам одно время немало хлопот. Я, может быть, несколько бессвязно рассказываю о своих тогдашних заботах, но мне хочется, чтобы читатель сразу окунулся в нашу атмосферу. По-моему, шеф, надо еще последить за ним денька 2-3. Он пока что ни на кого нас не вывел, а ведь рано или поздно он встретится со своими сообщниками. Министр торопит из-за газет. Вечно эти газеты. И вечный страх в верхах перед газетами и общественным мнением. Преступление едва совершилось, а нас уже требуют, чтобы виновный был найден немедленно, любой ценой. Только что не говорят, да суньте вы кого попало в каталажку, пока не успокоится общественное мнение. Я, наверное, к этому еще вернусь. Впрочем, в то утро разговор шел не о поляке, а о недавнем грабеже, совершенном новым способом, что случается нечасто. 3 дня тому назад на бульваре Сен-Дени в полдень, в разгар обеденного перерыва, когда закрыли почти все магазины, к небольшой ювелирной лавке подъехал грузовик. С грузовика сняли огромный ящик, поставили его вплотную к дверям лавки, и машина ушла. Сотни людей прошли мимо, не обратив на ящик ни малейшего внимания. Но когда ювелир, перекусив, вернулся из ресторана, он озабоченно нахмурился. Отодвинув ящик, оказавшийся неожиданно легким, ювелир обнаружил, что в стенке его, обращенной к двери, прорезано отверстие. Другое такое же прорезано к двери. А шкафы и касса магазина, разумеется, пусты. Расследование такого дела не приносит славы, но требует много времени и много людей. Грабители не оставили ни малейших следов, ни единой улики. Способ, использованный ими, был совершенно новым, и поэтому мы не смогли отнести грабителей ни к одной из категорий знакомых нам злоумышленников. У нас в руках был лишь ящик, самый обыкновенный ящик, только очень большой, и уже 3 дня не менее 12 инспекторов ходили по фабрикам и предприятиям, где изготовляют и используют такие ящики. Итак, я вернулся к себе в кабинет и хотел вновь приняться за рапорт, как вдруг зазвонил внутренний телефон. «Это вы, Мегре? Зайдите ко мне на минутку». В этом тоже не было ничего удивительного. Шеф чуть ли не каждый день вызывал меня, иногда даже по нескольку раз, помимо доклада. Я знал его соизмальство, он часто проводил отпуск неподалеку от нас, в Алье, и дружил с моим отцом. Шеф, на мой взгляд, был и прям шефом в полном смысле этого слова. Именно под его руководством я получил, так сказать, боевое крещение в сыскной полиции. Именно он, отнюдь мне, не покровительствуя, незаметно, издалека, следил за моими успехами. Именно он, у меня на глазах весь в черном, в котелке, надвинутом на лоб, шел один под пулями прямо к двери дома, где засел Бонно со своей шайкой, 2 суток не подпуская полицию и жандармов. Я говорю о Ксавье Гишаре, человеке с лукавым взглядом и длинными седыми волосами, придававшей ему сходство с поэтом. Входите, Мегре. Утро было таким темным, что на письменном столе шефа горела лампа под зеленым колпаком. Сидевший в кресле у стола молодой человек встал и протянул мне руку, когда нас представили. Комиссар Мегре, мсье Жорж Сим, журналист. Не журналист, а романист, поправил молодой человек, улыбаясь. Ксавье Гишар тоже улыбнулся. Одной из своих улыбок, отражавших все оттенки его мысли. Не чужд он был и своеобразной иронии, но ее замечали только те, кто хорошо его знал. Другие же часто принимали за наивность. Он обратился ко мне с очень серьезным видом, будто говорил о чрезвычайно важном деле и весьма значительной персоне. Как романист, мсье Сим желал бы ознакомиться с работой сыскной полиции. Он мне сейчас сообщил, что развязка многих человеческих трагедий происходит здесь, у нас. Он также объяснил мне, что его не столько интересует механика расследования, которую он изучил по другим источникам, как обстановка, в которой протекают наши операции. Я искоса поглядывал на молодого человека лет 24 с виду, худого, почти такого же длинноволосого, как шеф, и мог бы пока сказать о нем одно. Этот молодой человек, видимо, ни в чем не сомневается и уж меньше всего в себе. Вы, разумеется, не откажетесь показать ему наше учреждение, Мегре. Я уже двинулся было к двери, когда пресловутый Сим заявил: «Прошу прощения, мсье Гишар, но вы забыли сказать комиссару». «Ах, да, вы совершенно правы. Мсье Сим, как он только что сам подчеркнул, не журналист. Следовательно, нам не надо опасаться, что он сообщит в газеты то, что не должно попасть в печать. Он сам обещал мне без просьб с моей стороны, что использует все, что здесь увидит и услышит, только в своих романах, и при том в достаточно измененном виде, чтобы не причинить нам неприятностей. Я еще и сейчас слышу, как шеф веско добавил, уткнувшись в бумаги: «Можете ему доверять, Мегре, он дал мне слово». Должен сказать, что Сим ловко подобрал ключи к Савье Гишару. Я уже тогда это почувствовал, а впоследствии получил этому подтверждение. И помогла ему не только его молодая дерзость, но еще кое-что, о чем я узнал много позже. Дело в том, что шеф помимо работы увлекался археологией. Он состоял членом нескольких научных обществ и написал пространный труд, я так его и не прочел, о далеком прошлом Парижского района. Наш Сим об этом узнал, случайно или нет, не скажу, и постарался с шефом на эту тему побеседовать. Уж не потому ли меня и пригласили? На набережной Орфевр чуть ли не каждый день кто-нибудь попадает в наряд на гостя. Посещают нас либо важные иностранцы, так или иначе связанные с полицией своей страны, либо просто видные избиратели, приехавшие из провинции с гордостью предъявляющие карточку своего депутата. Это стало для нас обычным, и очень напоминало осмотр исторических памятников. Не хватало только пояснительного текста, кое-как заученного наизусть. Как правило, гостями занимается кто-нибудь из инспекторов, и побеспокоит начальника оперативной группы могут только ради знаменитости первой величины. «Если хотите, — предложил я, — поднимемся сперва в антропометрический отдел. Я предпочел бы начать с дежурки, если это вас не слишком затруднит». Это был первый сюрприз. Впрочем, говорил он очень дружелюбно и, взглянув на меня, откровенно добавил: «Видите ли, мне хочется пройти тем же путем, которым обычно следуют ваши подопечные». «В таком случае надо начать с камеры предварительного заключения, потому что большинство из них там ночует, прежде чем попасть к нам». «Я осмотрел ее прошлой ночью», — сообщил он, как ни в чем не бывало. Он ничего не записывал, при нем не было ни блокнота, ни ручки. Несколько минут он постоял в приемной, где висят в черных рамках фотографии полицейских, погибших при исполнении служебного долга. «Сколько же их умирает в среднем за год?» Потом ему вздумалось посмотреть мой кабинет. Случилось так, что в эти дни там шел ремонт. Я временно занимал маленькую комнату на первом этаже самого старомодного канцелярского вида, пыльную, с мебелью черного дерева и печуркой, как и сейчас еще можно порой увидеть на провинциальных вокзалах. Это был тот самый кабинет, где я, начав инспектором свою службу в полиции, просидел лет 15. И, сознаюсь, с тех пор сохранил нежные чувства к этой круглой печке, докрасно раскалявшаяся в зимние дни, так как я набивал ее углем по самую трубу, и это было вовсе не чудачество, а скорее сознательный прием, чуть ли не уловка. Во время трудного допроса я вставал и принимался подолгу шуровать в печке кочергой. Потом с грохотом подбрасывал уголь, сохраняя самый благодушный вид, а подследственный в недоумении смотрел на меня. Увы, когда я, наконец, переселился в современный кабинет с центральным отоплением, я стал скучать по своей старой печурке, но никогда не просил разрешения. Мне бы все равно отказали, забрать ее с собой на новое место. Посетитель рассматривал мои трубки, пепельницы, черные мраморные часы на камине, эмалированный фонтанчик за дверью, полотенце, пахнувшее, как всегда, мокрой псиной. Он не задавал никаких вопросов, касающихся следствия. Папки с делами, по-видимому, его тоже не интересовали. Вот эта лестница ведет в лабораторию. Там он окинул взглядом застекленную крышу, стены, пол, манекен, которым иногда пользуется при воссоздании картины преступления. Однако и сама лаборатория с ее сложной аппаратурой, и то, чем в ней занимались, не возбудило его любопытства. Я было начал по привычке объяснять, если увеличить в несколько сот раз любой написанный от руки текст и сравнить его. «Знаю, знаю». И тут он будто, между прочим, спросил меня. «Вы Ганса Гросса читали?» Я даже имени его никогда не слышал. Впоследствии я узнал, что это австрийский следователь, который впервые, кажется, в 1880 году вел курс научной криминалистики в Венском университете. А вот мой гость читал два толстых тома, написанных этим австрийцем. Он вообще все на свете читал, в том числе множество книг, о которых я и понятия не имел, и теперь небрежно перечислял их названия. Пройдемте в эту галерею, я покажу вам картотеку, где мы храним... Знаю, знаю. Он начинал меня раздражать. Можно было подумать, что меня оторвали от работы только для того, чтобы он разглядывал стены, потолки, пол, всех нас, словно составляя в уме инвентарный список. Сейчас, наверное, в антропометрическом отделе горячая пора. Женщинами, должно быть, закончили. Настала очередь мужчин. Человек 20 обнаженных мужчин, задержанных ночью, ожидали своей очереди на обмер и фотографирование. В общем, сказал молодой посетитель, мне осталось осмотреть спецлазарет предварительного заключения. Я нахмурился. Туда посторонних не пускают. В этом отделении, мало кому известном, судебно-медицинские эксперты подвергают преступников и подозреваемых лиц различным психологическим тестом. «А Поль Бурже обычно бывал на этих обследованиях», – спокойно ответил посетитель. «Я попрошу разрешения». Словом, никаких особых воспоминаний это посещение у меня не оставило, как и вообще тот день, серый и пасмурный. Я не поторопился спровадить гостя только потому, что мне его рекомендовал шеф, и еще потому, что никаких важных дел у меня не было, и надо было как-то убить время. Он снова зашел ко мне в комнату, уселся, протянул мне кисет. «Вижу, вы тоже курите трубку. Люблю курильщиков трубок. У меня на столе, как всегда, было разложено с полдюжины трубок, и Сим рассматривалась с видом знатока. А каким делом вы теперь заняты?» Вполне профессионально я изложил ему историю с ящиком у двери ювелирного магазина и добавил, что такой прием использован грабителями впервые. «Нет», – возразил он, – «впервые такое ограбление состоялось 8 лет назад в Нью-Йорке, в магазине на 8-й авеню. Вероятно, он был доволен собой, но надо отдать ему должное. Не зазнавался. Он серьезным видом покуривал трубку, будто желая прибавить себе лет 10, чтобы держаться на равной ноге с человеком зрелым, каким я был тогда». «Видите ли, господин комиссар, профессионалы меня не интересуют. Их психология не представляет проблемы. Эти люди делают свое дело, и все. Кто же вас интересует? Обыкновенные люди, такие, как мы с вами, которые в один прекрасный день неожиданно для себя совершают убийство. Таких очень мало. Знаю, если не считать убийств из ревности». «Убийство из ревности меня тоже не интересует. Вот, пожалуй, и все, что осталось у меня в памяти от этой встречи. Вероятно, в разговоре я упомянул, между прочим, об одном расследовании, которое вел несколько месяцев назад, упомянул потому, что в этом деле с жемчужным ожерельем были замешаны не профессионалы, а молодая девушка. Благодарю вас, господин комиссар. Надеюсь иметь удовольствие еще встретиться с вами». Я же про себя подумал, надеюсь избежать этого удовольствия. Прошло несколько месяцев. Как-то в середине зимы в главном коридоре сыскной полиции я заметил фигуру пресловутого Сима. Он прохаживался там, поджидая кого-то. А потом в одно прекрасное утро на моем столе рядом с почтой оказалась книжица в ярко раскрашенной обложке, вроде тех, что продают в газетных киосках и так любят читать модистки. Называлась она «Девушка с жемчугами». Автором был Жорж Сим. Мне и в голову не пришло прочесть ее. Я вообще мало читаю и никогда не читаю литературу такого рода. Не помню даже, куда я дел эту книжонку, напечатанную на прескверной бумаге. Должно быть, бросил в мусорную корзину и на несколько дней думать о ней забыл. Но однажды утром я опять увидел книжку Сима на том же месте, и с тех пор каждое утро она появлялась у меня на столе, рядом с письмами. Довольно долго я не замечал, что мои инспекторы, в особенности Люка, поглядывают на меня с усмешкой. Наконец, как-то в полдень за аперитивом в пивной «Дофин», Люка сказал мне после нескольких неидущих к делу фраз: «Ну вот, шеф, о вас уже романы пишут», и вытащил книжонку из кармана. «Читали?» Он признался, что это Жанвье, в ту пору самый молодой в нашей бригаде, каждое утро подсовывает мне по экземпляру. «Кое-какие ваши черточки здорово подмечены. Сами увидите». И ведь он был прав. Было сходство, такое же, как между живым человеком и карикатурой, нацарапанной любителем на мраморном столике кафе. Я стал толще, грузнее, чем на самом деле. Одним словом, приобрел, так сказать, порядочный вес. Что касается дела, то оно изменилось до неузнаваемости. И мне в ходе расследования приходилось пользоваться приемами весьма неожиданными. В тот же вечер я увидел книжонку в руках у жены. «Вот, молочница принесла. Говорит, что тут про тебя написано. Я еще не успела прочитать». Ну, что было делать? Пресловутый Сим сдержал обещание. Он не написал статью в газете, но и серьезную книгу тоже. А просто пустую книжонку, которую смешно было бы принимать всерьез. Он не изменил моей фамилии, но он мог бы возразить, что на свете, вероятно, немало людей, носящих фамилию Мегре. Поэтому я дал себе слово держаться с ним, возможно, суше, если нам придется встретиться, хотя полагал, что вряд ли он еще сунется в сыскную полицию. Но тут я ошибся. Как-то я пошел к шефу посоветоваться насчет одного дела и едва постучался, как он крикнул: «Входите, Мегре, входите! Я как раз собирался звонить вам. У меня наш приятель Сим». А на лице нашего приятеля Сима ни тени смущения. Напротив, расселся, как дома, со здоровенной трубкой во рту. «Как поживаете, господин комиссар?» А Гишар мне объясняет. Он только что прочитал мне несколько отрывков из одной своей вещи про нашу фирму. «Знаю». Глаза Ксавье Гишара смеялись, и, по-моему, на этот раз он потешался надо мной. К тому же он рассказал мне кое-что немаловажное, касающееся и вас. Сейчас он это повторит. Все очень просто. До сих пор во французской литературе, за редким исключением, преступник вызывал симпатии читателя. Полиция же представала в смешном виде, если не хуже. Гишар одобрительно кивал. «Верное замечание, правда?» «Разумеется, верно. Так было не только в литературе, но и в жизни. У меня надолго остался неприятный осадок после одного случая. Я тогда только начал служить в полиции, дежурил на улицах. Однажды у выхода из метро я собрался схватить карманника, но он завопил что-то, кажется: „Держи вора!“ Немедленно на меня набросилось человек 10. Я им объяснил, что я полицейский, и от меня уходит вор-рецидивист. Убежден, что мне поверили. Тем не менее, постарались задержать меня, предоставив таким образом карманнику возможность смыться». «Ну вот», – продолжал Гишар, – «наш друг Сим как раз и собирается написать серию романов, где полиция выступит в надлежащем свете». Я поморщился. И это не ускользнуло от шефа. «В надлежащем, насколько это вообще возможно», – поправился он. «Понимаете? А эта книга только набросок для следующих». Но он использовал в книге мою фамилию. Я думал, молодой человек смутится, рассыплется в извинениях. Ничуть не бывало. Надеюсь, вы не обиделись, господин комиссар. Это случилось помимо моей воли. Едва герой соединится в моем воображении с тем или иным именем, я не могу называть его иначе. Я перепробовал самые невероятные сочетания слогов, чтобы найти подходящую замену фамилии Мегре. И в конце концов отказался от этой затеи. Получался не мой персонаж. Он совершенно спокойно произнес слово «мой», и самое поразительное, что я и не подумал возмутиться, возможно, из-за хитрой усмешки в глазах Ксавье Гишара, который в упор смотрел на меня. Но на этот раз идет речь не о развлекательном чтиве, а о том, что называется, как бишь вы это назвали, мсье Сим, полухудожественная литература. И вы рассчитываете, что я хотел бы с вами поближе познакомиться. Я уже говорил, что он ни в чем не сомневался. В этом, наверное, и была его сила. Именно поэтому он, должно быть, перетянул на свою сторону шефа, которого всегда интересовали новые разновидности рода людского, и который вполне серьезно мне заявил. Ему ведь только 24 года. Мне трудно создавать персонаж, если я не знаю, как он ведет себя то или иное время суток. Я, скажем, ничего не могу написать о миллиардерах, пока не увижу своими глазами, как один из них в халате ест на завтрак яйцо всмятку. Немало прошло времени с того разговора, и до сих пор мне непонятно, по какой таинственной причине мы с шефом серьезно все это выслушали и не расхохотались. Словом, вы хотите получше узнать вас, поглядеть, как вы живете и работаете. Разумеется, шеф ничего мне не приказывал. В противном случае я бы, наверное, сбунтовался. К тому же некоторое время мне казалось, что он меня разыгрывает. В нем еще сидел обитатель латинского квартала тех времен, когда там любили шутку. Наверное, чтобы не подать виду, будто я принимаю разговор всерьез, я пожал плечами и сказал: «Пожалуйста, когда вам угодно». Тут этот самый Сим вскочил с кресла в полном восторге. «Сейчас же!» Повторяю, сегодня, по прошествии многих лет, все это может показаться смешным. Доллар стоил в те дни баснословно дорого. Американцы прикуривали от 1000-франковых билетов. Негры-музыканты задавали тон на Монмартре, а драгоценности перезрелых богачек становились добычей аргентинских наемных танцоров. Роман «Холостячка» выходил неслыханными тиражами, и полиция нравов уже не в силах была справиться с пьяными оргиями в Булонском лесу. Да и вмешивалась нехотя, боясь потревожить досуг резвящихся иностранных дипломатов. Женщины носили короткую стрижку и короткие платья, мужчины – остроносые ботинки и брюки дудочкой. Знаю, этим ничего не объяснишь, но все на свете связано между собой. И я будто сейчас вижу, как наш юный Сим является поутру ко мне в кабинет, не дать не взять один из моих инспекторов, приветливо говорит: «Не буду вам мешать», и садится в уголок. Он по-прежнему не делал заметок, почти не задавал вопросов, напротив, предпочитал высказывать собственное мнение. Впоследствии он объяснил, но вовсе не убедил меня, что куда больше можно узнать о человеке по его реакции на чье-то высказывание, чем по его ответу на конкретный вопрос. Однажды в полдень, когда мы с Люка и Жанвье направились, как обычно, в пивную «Дофин» выпить аперитив, он увязался за нами. Потом как-то утром на оперативке я заметил его в кабинете шефа в уголке. Так прошло несколько месяцев. И когда я спросил, что он пишет, он ответил: «Все романчики, зарабатываю на хлеб с 4 до 8 утра, в 8 часов мой рабочий день кончен. А к полухудожественной литературе приступлю, как только почувствую, что созрел». Уж не знаю, что он хотел этим сказать. Только внезапно он перестал бывать на набережной Эрфевр, после того, как я пригласил его позавтракать в воскресенье у себя на бульваре Ришар Ленуар и познакомил его с женой. Было странно не видеть больше, как он сидит в уголке, встает, когда я встаю, выходит, когда я выхожу, и следует за мной по пятам из кабинета в кабинет. А весной я получил неожиданное послание, гласившее: «Жорж Сим имеет честь пригласить вас на освящение своего судна «Остгот», которое совершит господин Кюре из собора Нотр-Дам в сквере Вергалан в будущий вторник». Я не пошел. А потом от полицейских того квартала узнал, что какие-то молодчики 3 дня и 3 ночи бесновались, как одержимые, на борту суденышка, отшвартованного в самом центре Парижа и парадно расцвеченного флагами. Однажды, проходя по новому мосту, я увидел вышеупомянутое судно. У мачты сидел некто в фуражке капитана дальнего плавания и бойко стучал на машинке. Через неделю судно исчезло, и сквер Вергалан обрел свой обычный вид. Спустя примерно год я получил еще одно приглашение, отпечатанное на этот раз на одной из наших дактилоскопических карточек. «Жорж Семенон имеет честь пригласить вас на антропометрический бал в Буль-Бланш, который он устраивает в честь запуска серии полицейских романов». Сим-то уже стал Семеноном, точнее, почувствовав себя, по всей вероятности, взрослым, решил называться своим настоящим именем. Меня это не интересовало. Я не пошел на вышеупомянутый бал, а на другой день узнал, что там присутствовал сам префект полиции. Узнал я об этом из газет. В тех же газетах на первой полосе сообщалось, что комиссар Магре совершил сенсационное вступление в полицейскую литературу. В то утро, поднимаясь по главной лестнице нашего здания, я то и дело ловил на себе насмешливые взгляды. Многие отворачивались, пряча улыбку. Инспекторы изо всех сил старались сохранить серьезность. И во время оперативки все обращались со мной с нарочито подчеркнутым уважением. Только шеф держался, как обычно, и рассеянно спросил: «Итак, Магре, какие у вас новости?» В лавках квартала Ришар-Ленуар каждый продавец счел своим долгом показать моей жене газету, где красовалось мое имя, набранное крупным шрифтом, и почтительно спросить: «Это ведь ваш муж, правда?» Увы, это был я.